Тем, кто в ночную смену в карманах ищет мелочь на колу. На 16-м трамвае до Нагорной. Первый андеграунд в моно. Солнце, лучи, одеваю очки от Бона. Уступаю место бабушке с района Севастопольского. Одни местные вокруг, жизнь кипит, тут пруд с рыбами. Мутит, но на пейзаж не вырвало, по рельсам шпалы, никуда не опаздываю. Я затерялся в спальных кварталах, таблетки, что прописали после праздников. В туннеле достал диск с нашими фейсами на кавере. Ты затаривайся на выходные пока. Пали у чувака бейсболка с быками. Это команда вроде американской по бейсболу. У девочки напротив книжка Харуки Мураками. И розовые уги, вошел кондуктор. Но это знакомый Рома. Он знает тут все у себя дома. Вышли на платформе ЗИЛ. За остановкой раскурились гидропоникой. У него свитер со слониками. Никерс Фрунзе, я хуй его знает, кто это такое. Это что-то типа подвала лирика, а не плевки через плечо. Я извиняюсь, если ранее не так поняли, когда пищала в микрофон. Но сейчас готова копать вашу яму, пока вы заняты важным делом. То бишь готова получать по лицу, но чисто за правду, о которой сказала. Я здесь в рот брала, и меня это не волновало. На Одесской припудрили носик коксом, но так вообще я предпочитаю быть чистой, чтобы не попадать в ваши замесы. Меня увидели здесь, пришла прямо из телевизора. Прокачали харизму, парень, это на паркете косяк гидры. Когда он стлеет, ты поймешь, что я тебе сказала, но мне будет уже как бы до пизды. Это не я дала тебе покурить, качок. В зеркальных отражениях не потеряйся. Растерялся, бля, ну и что? Так что завязывай таксовать в изумрудном городе.